еще до Макдональдса был сытный рынок. Там случился реальный погром. Громко орали женщины, а на грязный пол сыпались помидоры. А продавцы помидоров, петляя и прикрывая головы руками, пытались вырваться из окруженного здания рынка и тем спасти себе жизнь. Да только из здания было невозможно вырваться, потому что в каждую дверь и даже в каждое окно перли бритоголовые парни с перекошенными рожами. И каждый из парней сжимал в побледневшем кулаке железный штырь. А носатые смуглокожие люди один за другим падали на пол, и из их пробитых голов текла кровь. Хотя, возможно, это был просто сок из раздавленных помидоров. А потом, наконец, приехал ОМОН. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Когда приехал ОМОН, все бросились в рассыпную. Большую часть погромщиков прихватить успели, но, как оказалось, это были совсем не те, кто нам нужен. Погром на сытном рынке выглядел как стихийный протест масс. Типа, сколько можно терпеть? Бей черных. И толпа повалила. Но когда мы начали в этом деле копаться, то вдруг уперлись в то, что стихийный протест был тщательно организован. Причем к получасовой акции людям было не лень готовиться несколько недель подряд. Мы спрашиваем задержанных, кто конкретно решил громить рынок? Они только глаза таращат и мычат. Какие-то парни пришли, предложили, а раньше мы их никого не видели. Вообще никогда. Как же вы познакомились? Ну, они подъехали, всех завели, громче всех орали, а потом как в воздухе растворились. Что они орали? «Эй, пацаны, — говорят, — чего вы без дела маетесь? Айда черных рихтовать!» Ясно, что какие-то грамотные парни для прикрытия подписали к крупной акции местную гопоту. Система была грамотная. Когда всех начинают винтить, организаторы просто исчезают. Прежде они уже несколько раз репетировали отход и четко понимают, куда бежать и что делать. Подходы, отходы, разбегания, прилегающие проходные дворы – все это организаторы погрома тщательно изучили. А местные олухи отбывают в милицию. Гопота – она и есть гопота. Ее удел – получать сроки за то, что случайно оказался в неподходящем месте. И так несколько раз подряд. Задержанные есть? А что толку? Ни единой зацепки за организаторов, ни имен, ни даже кличек тех, кто все это организовывал на самом деле.